ситуация. У Владимира не складывались межличностные отношения с тещей из-за ее привычки быть судьей. Почему конфликты возникают чаще с человеком, имеющим привычку быть судьей? Решение. Когда человек считает свою позицию более правильной, обоснованной, справедливой, то возможны конфликты. И чем более человек отождествляет отношение к своей позиции с отношением к себе, тем более он будет эмоционально вовлечен в конфликт, тем сильнее будет отстаивать свою позицию, защищать свое «я». Если необходимо общаться с такими людьми, то надо использовать соответствующий подход. Первое. Осознайте, что человек труден в общении, и определите, к какому типу людей он относится. Второе. Не попадайте под влияние этого человека, его точки зрения. Сохраняйте нейтралитет. Третье. Выявите причины его трудностей. Четвертое. Постарайтесь найти способ удовлетворения его скрытых интересов и нужд. Пятое. Используйте совместный подход к разрешению конфликта. Одним из методов предотвращения конфликта является самоотстранение от конфликтных ситуаций. Уклоняйтесь от конфликтных ситуаций, которые не затрагивают ваших интересов. Кто-то раздражен и эмоционально возбужден. Вы из лучших побуждений хотите помочь человеку, хотя вас не просят. В результате вы ввязались в чужой конфликт. Вы можете быть объектом выброса отрицательных эмоций.